Эффект привязки как способ корректировки. Амосу нравилась идея эвристического метода привязки и корректировки как стратегии оценки неизвестных величин. Начинаем с числа привязки, оцениваем, насколько оно мало или велико, и постепенно корректируем собственную оценку, мысленно отходя от привязки. Корректировка, как правило, заканчивается преждевременно, поскольку люди останавливаются, потеряв уверенность, что нужно двигаться дальше. Спустя десятилетия после нашего спора, через годы после смерти Амоса, психологи Эльдар Шафир и Том Гилович, тесно сотрудничавшие с ним в начале своей карьеры, вместе со своими студентами, интеллектуальными потомками Амоса, независимо друг от друга представили убедительные доказательства такого процесса. Возьмите лист бумаги и проведите от нижнего края вверх линию длиной в 6 см, без линейки. Теперь возьмите другой лист и начертите на нем от верхнего края вниз линию на 6 см, не доходящую до противоположного края. Сравните нарисованное. Весьма вероятно, что ваша первая оценка 6 см окажется короче второй. Это потому, что вы точно не знаете, как выглядит такая линия. Существует некоторая неопределенность. Начиная снизу, вы останавливаетесь у нижней границы области неопределенности, а начиная сверху — у верхней. Робин Лебеф и Шафир нашли множество примеров применения этого механизма в повседневной жизни. Недостаточное уточнение хорошо объясняет, почему вы склонны ехать слишком быстро, въезжая в город с трассы, особенно если беседуете за рулем. Именно в нем скрыт источник конфликта между разгневанными родителями и подростками, слушающими громкую музыку. Лебеф и Шафир говорят, что подросток, из лучших побуждений приглушающий исключительно громкую музыку по требованию родителей, может не подстроиться до относительно высокого уровня привязки и в итоге ощутить, что на искренние попытки компромисса никто не обращает внимания. И водитель, и подросток подстраиваются целенаправленно, но недостаточно. Обдумайте такие вопросы. Когда Джордж Вашингтон стал президентом? Какова температура кипения воды на вершине Эвереста? Первое, что приходит вам в голову, когда вы рассматриваете оба вопроса, это привязка. И вы, во-первых, знаете, что этот ответ неправильный, а во-вторых, знаете, в какую сторону двигаться. Вам известно, что Джордж Вашингтон стал президентом после 1776 года, а температура кипения воды на Эвересте меньше 100 градусов. Вы уточняете ответы в нужном направлении, находя аргументы, чтобы сдвинуться в сторону от привязки. Как и в случае с линиями, вы, скорее всего, остановитесь, когда не будете уверены в том, что вам стоит двигаться дальше, у ближайшего края области неопределенности. Ник Эпли и Том Гилович продемонстрировали свидетельство того, что корректировка — это целенаправленная попытка найти причины от отступления от привязки. Испытуемые, которых просят отрицательно помотать головой при обнаружении привязки, отходят от нее дальше, а те, кого просят кивать, остаются ближе. Эпли и Гилович также выяснили, что корректировка требует усилий. Люди меньше уточняют, то есть остаются ближе к привязке, при истощенных умственных ресурсах, когда память занята цифрами или когда человек слегка пьян. Недостаточная корректировка — ошибка слабой или ленивой системы 2. Итак, Амос был прав, по крайней мере в тех случаях, когда система 2 намеренно осуществляет корректировку в заданном направлении от привязки.